Улисс – римская форма имени героя древнегреческого эпоса хитроумного Одиссея. Конец примечания. После нелегких переговоров, занявших 8 дней, венецианцы в конце концов приняли условия соглашения, по которому они обязались предоставить для крестоносцев морские суда и продовольствие. Но французские послы недооценили затруднения, с которыми они затем столкнулись у себя на родине. Не учли они и того, что рвение и пыл их земляков, рыцарей, может остыть. Условленную по договору сумму Венеция в срок не получила. Между тем большое войско крестоносцев томилось в безделье на острове Лида. Лагерь их выглядел как, цитата, «притон картежников, проституток и авантюристов», конец цитаты. И вот когда венецианцы увидели, что им выплатили лишь часть условленной суммы, они предложили обескураженным крестоносцам коварный план. Они прощают недовыплаченный долг, если только крестоносцы окажут им помощь в покорении некоторых отпавших их владений в Далмации. Французы охотно приняли этот план, и экспедиция началась. Несмотря на свой возраст и недуги, Дандоло сам повел войска. Так на короткое время дож и граждане Венеции стали крестоносцами. Было заключено дополнительное соглашение, по которому венецианцы после усмирения Далмации должны были вместе с рыцарями принять участие и в дальнейших завоеваниях за морями. Добычу при этом предполагалось делить на равных началах. Так с первых же шагов крестовый поход из экспедиции против неверных превратился в экспедицию против единоверцев-христиан. Скоро крестоносцы стали проявлять гораздо больше интереса к военным трофеям и авантюрам, чем к уничтожению сарацин. Религиозно-этические цели и соображения были забыты. После того, как был захвачен мятежный далматинский город Зара, Задар, нашелся тривиальный предлог для того, чтобы направить разгоряченных крестоносцев не на освобождение Святой Земли, как это первоначально мыслилось, а совсем по другому пути. Сын свергнутого с престола и насильственно ослепленного византийского императора Исаака Комнина обратился к крестоносцам и Венеции, прося помочь вернуть отцу трон. Эта просьба была подкреплена заманчивыми обещаниями денег и военной добычи. Устоять перед подобным искушением, тем паче торговым королям Венеции, было немыслимо. Венецианцы живо сообразили, что, заполучив в качестве союзника императора Византии, они могут чрезвычайно усилить свои позиции в Леванте. Комнину было решено помочь, и весной 1203 года флот взял курс на Константинополь. Мы в состоянии судить, что представляла собой столица Восточной империи. Раби Виньямин из Туделлы, Наварра, путешествовавший по странам Средиземноморья и Леванта 13 лет 1160-1173 годы, оставил нам живописный рассказ о Константинополе, каким он был в 1161 году, прежде чем пасть добычи алчных латинин и венецианцев. Окружность города Константинополя 18 миль. В Константинополе царят великое движение и суета вследствие стечения множества купцов, съезжающихся сюда по торговым делам, и сушей, и морем со всего света. В Константинополе есть храм по прозванию Святая София. Алтарей в нем столько, сколько дней в году, богатство же неисчислимо. Он украшен колоннами из золота и серебра и бесчисленными лампадами из тех же драгоценных металлов. Царь Мануил построил себе огромный дворец на берегу моря. Колонны и стены покрыты чистым золотом. На картинах изображены все воины древних, а также те воины, которые он вел сам. Трон в этом дворце золотой и украшен драгоценными каменьями. Дань, которую везут в Константинополь ежегодно со всей Греции, состоит из шелков,